в Иране, Кувейте, Норвегии, Дании, Швейцарии, Финляндии, Австрии, Исландии, Италии, Испании, Эквадоре, Перу, Уганде, Ливии и Конго прошли торжественные митинги, семинары по заслугам Ким Ир Сена, совместные собрания, публичные лекции, собеседования, выставки книг и фото, посвященные Дню Солнца. На них присутствовали представители политических партий, организаций и граждане названных стран. Выступавшие на мероприятиях отметили, что будет бессмертен в сердцах корейцев и людей мира президент Ким Ир Сен, основоположник социалистической Кореи, который внес колоссальный вклад в дело независимости народов мира.